Глава 17. Оливия. Мы оторвались от преследования и добрались до дома среди леса. Оказалось, это не избушка на опушке, а целая крепость на случай зомби-апокалипсиса. «А они сюда не смогут приехать?» Поежившись, спросила я. Меня продолжало потряхивать. Мужчины обернулись. Было видно, что я задала глупый вопрос, но Габриэль спокойно объяснил. По пути стоят камеры. Сейчас включим, и незамеченными они не останутся. А если без машины? Могут попробовать, но шанс крайне мал. Здесь неухоженный парк для прогулок. Потом телохранитель с Габриэлем подключили доступ к облачному хранилищу, чтобы посмотреть камеры особняка при нападении. Часть рабочих аппаратов в реальном времени показывала приезд полиции. С других передавали информацию в участок, где были видны нападавшие. Город уже гудел от новостей из-за такого наглого покушения. Если бы не нанятая охрана, нас бы расстреляли в упор. Габриэль связался с департаментом и службами по телефону. Вроде бы преступников начали сразу искать. Он сидел, прислонившись одним плечом к спинке дивана. А я вспомнила про его ранение и подошла ближе. Рубашка пропиталась кровью, рана явно глубокая. Как бы я на него ни злилась, но он меня не бросил под пулями, хотя я там оказалась только из-за него. «Да, я смотрю». Габриэль не стал сопротивляться и развернулся ко мне спиной. Я помогла ему снять одежду. Эту рубашку теперь можно выбросить. Как и думала, пуля дошла до мышц, а не только кожу содрала, но прошла на вылет. Это не страшно. Хуже, если бы она застряла внутри. Один из телохранителей достал аптечку из машины, но там было только самое необходимое. Кровь я остановлю, но такую серьезную рану надо зашить. Может, есть хотя бы швейный набор? Не лучший вариант, но хоть стяну края. Надо ехать в больницу. Хорошая аптечка есть в кладовке. Поморщился Габриэль и кивнул вглубь дома. На верхней полке синий чемоданчик. Я отправилась на поиски. Этот дом представлял собой очередную мужскую берлогу. Все четко, по линиям, просто и со вкусом, но без души. Интересно, он здесь хоть раз ночевал? Если бы не совместные ночи, то Грейхарда можно было принять за биоробота, а не за человека. Никаких чувств он не испытывал, только выгода и достижение своих целей. В кладовке я быстро нашла искомое и ахнула от удивления. В наборе даже были изогнутые иглы и хороший шовный материал разных видов. Лекарства, ампулы, инструменты и растворы. Полевой госпиталь можно разворачивать. Привычное занятие и действия по алгоритму меня успокоили. Даже руки перестали трястись. Я обработала все вокруг и надела стерильные перчатки. Вколола анестезию и через несколько минут принялась за дело. Рану зашивала послойно, П-образным швом. Мышцы соединяла с мышцами, а кожу с кожей. Все по методичке. Наставник мог бы гордиться такой чистой работой в сложных условиях. Даже татуировка не будет деформирована. Я собрала ее идеально правильно. Завиток к завитку. Теперь главное, чтобы не разошлось все из-за напряжения. Еще раз обработав ранение, я наложила повязку, и можно было на этом закончить. Но, видимо, заморозка уже начала сходить. Как раз, когда я проверяла шов на натяжение, и Габриэль дернулся от неприятных ощущений, еле-еле успела подавить желание его погладить. Остановилась уже, когда чуть не поцеловала в здоровое плечо. Благо, он не заметил. В итоге, чтобы замаскировать мой порыв к ласкам, я просто села рядом на диван, немного прислонилась к нему. Грейхард обернулся. Он тоже потянулся ко мне, но остановился. Не стал обнимать, только убрал выбившуюся прядь волос от лица, завел ее за ушко, проведя кончиками пальцев по щеке. Я вздрогнула от этого жеста и отодвинулась, а он помрачнел. «Лив, все будет хорошо, я все исправлю». «Почему на нас напали?» «Пока не знаю, но я найду виновного. Ты будешь в безопасности». Я судорожно кивнула. В безопасность рядом с Габриэлем верилось плохо. Он антипод спокойной жизни. Что будет дальше? Подождем здесь, пока найдут нападавших. Может, выйдут на заказчика, и тогда все быстро решится. Если нет, то через несколько дней вернемся в город, но в квартиру и под охрану. У тебя есть план на любой случай? Почти. Лив, это часть моей жизни. После той субботы я усилил охрану. Это было нападение? Я думала, авария. Пытались замаскировать под аварию. К сожалению, выжившие не сдали заказчика. Неожиданно мне пришла мысль. Почему-то я раньше не думала в таком ключе. А 5 лет назад тот мужчина, он же тоже хотел тебя убить. Да, это был один из киллеров. Значит, Габриэль защищался в ту ночь. Прости, я ошибалась. Получается, ты не уби... Но Габриэль не дал мне закончить. Перебил. Оливка, я не благородный рыцарь, а не хороший человек, совершивший много плохих поступков, и совершу еще больше. Политика — грязное дело, но тебя я постараюсь защитить. Я сглотнула. Боюсь, защищать надо от него самого. Громкий звонок телефона прервал нашу беседу. «Так, это твой брат, наверное?» Я выхватила у него трубку и ответила. «Дэйв?» «Твою ж! Лив!» «Я жива, все хорошо, мы в безопасности, скажи родителям». «Сейчас, уже пишу маме. Лив без обид, но, может, нахер Габриэля, а?» Грейхард рядом понимающе хмыкнул, но комментировать не стал. «Не могу, Дэйв». Я говорила с братом, но смотрела в глаза мужа. Не могу его бросить. Мы же поклялись поддерживать друг друга и в горе, и в радости. На том конце Дэйв печально вздохнул, а я думала, что зачем-то продолжаю выполнять договор Грейхарта. Все, родителям передал. Пожалуйста, будь осторожна и скажи мужу, что ему не жить, если ты пострадаешь. Габриэль забрал телефон и пообещал Дэйву защищать и заботиться обо мне. Положив трубку, он посмотрел на меня. Я сделаю все возможное. Все просто. Разорви договор. Не думаю, что это поможет. Габриэль усмехнулся, а я отвернулась. Тяжелый день еще не закончился. Грейхард продолжил разговоры с полицией. Ввели усиление охраны. Приехавшие телохранители привезли нам еды, а то в доме хранились только консервы и сухпайки. В ночи прибыла полиция. Потом какая-то детективная шишка общалась с Габриэлем. Явно необычный рядовой следователь. Меня почти не спрашивали. Телохранители и камеры больше видели. Я легла спать, не дождавшись хоть каких-то новостей. Устала и наплакалась за день. А ночью Габриэль лег рядом и прижал меня к себе. «Отпусти!» Прошипела я, но бороться сил не было, поэтому я не очень активно сопротивлялась. Через несколько минут спросила. «Уехали? Что сказали?» «Да, пока не поймали наемников». «За что нас хотели убить?» «Думаю, это из-за грядущих выборов. Кто-то очень не хочет, чтобы я баллотировался». «Вот пусть лучше целится. Ты не маленький объект». Зло прошипела я. Почувствовала, что он улыбается. «Так им и передам. Не трогайте мою жену. Она ни при чем». «Трогайте только сенатора, он заслужил». Дала я еще одну рекомендацию преступникам. «Ты злишься на меня?» «Я тебя ненавижу за обман, и мэра Лайтвуда с сыном и невесткой. Бесите все!» «Моя милая злая женушка, которая хорошо обращается со скальпелем, бойся меня!» Он что-то мне ответил, но я окончательно уснула, согревшись в его объятиях.